И Лиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и полетели в родной лес. Только один лебедь остался на берегу с Элизой. Это был младший из ее братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, а к вечеру прилетели 10 лебедей, и когда солнце село, они вновь превратились в принцев. «Завтра мы должны улететь и не посмеем вернуться раньше будущего года», — сказал Элизе старший брат. «Но мы не покинем тебя здесь, полетим с нами. Я один на руках могу пронести тебя через весь лес. Так неужели мы, все 11, на наших крыльях не сможем перенести тебя через море?» «Да, возьмите меня с собой», — сказала Элиза. Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Сетка вышла большая и прочная, и братья положили в нее Элизу. И вот на восходе солнца 10 лебедей подхватили сетку клювами и взвелись под облака. Элиза спала в сетке сладким сном. А чтобы лучи солнца не разбудили ее, 11-й лебедь летел над ее головой, защищая лицо Элизы от солнца своими широкими крыльями. Лебеди были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежала ветка со спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их собрал и положил возле Элизы самый младший брат, и Элиза улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями. Лебеди летели так стремительно, как летят стрелы, пущенные из лука. Но все-таки не так быстро, как всегда, ведь на этот раз они несли сестру.